Глава 29. «Все в порядке, идите, увидимся за ужином». Старалась говорить спокойно, чтобы не напугать детей, особенно мелких, которые лишь недавно перестали вжимать голову в плечи, когда протягиваешь руку. Ири прижала к груди кота, перехватив посреди туловища. Его лапы свешивались до пола. Леопольд не думал вырываться, он вопросительно смотрел на меня. «Ты уверена, что все в порядке? Он выглядит очень злым». «Идите, все хорошо», — повторила я для кота. «Нам с господином градоначальником просто нужно поговорить». В комнате повисло молчание. Тишину нарушал лишь шорох шагов и шелест одежды. Я не подошла к Бериану, однако, когда мы остались одни, спросила, заглянув ему в глаза. «Что случилось? Утром ты целовал меня, сейчас готов растерзать». Он достал из внутреннего кармана конверт и протянул мне. Околоточный надзиратель проезжал почтовую станцию, и вот что ему вручила Осинья. Говорит, нашла на полу. Обронил кто-то из проезжающих. Или намеренно выбросил. «Не знаешь, кто бы это мог быть?» Его слова сочились язвительностью. «Я все еще не понимаю, в чем дело», — взяла конверт. Письмо было адресовано градоначальнику Соснового Бора Бериану Монту из Министерства народного просвещения. Я совершенно точно уже держала этот конверт в руках. Да, это произошло на почтовой станции. Я тогда разбирала бумаги в саквояже. Правда, меня больше заинтересовал паспорт и назначение. Видимо, конверт я выронила и даже не заметила. «Это письмо я везла тебе», — подтвердила Монту и догадалась, что случилось. «Там что-то важное? Ты рассердился, потому что не получил его вовремя?» Бериан горько усмехнулся и, не глядя, опустился на один из стульев. Я никогда прежде не видела его таким. Казалось, ему очень больно. Не просто смотреть на меня, но даже стоять рядом со мной. Боль Бериана исходила от меня, но я не понимала, как могла причинить ее. Поэтому раздвинула пальцами уже вскрытый конверт и достала письмо. А потом, с изумлением, переходящим в ужас, вчиталась в ровные строки. «Милостивый государь! Сим сообщаю, что в Сосновый Бор едет моя невеста Аделаида Вестмар. Она назначена директрисой Дома Презрения». «Что за ерунда?» — я подняла взгляд на Монта. «Это что, шутка?» «До сих пор хохочу», — ядовито заметил он. Я вздрогнула, как от пощечины. Бериану было больно, в ответ он причинял боль мне, и я должна срочно разобраться, почему так происходит. «Я устроил ей это назначение, поскольку мы немного повздорили. Она уверена, что знает жизнь и способна самостоятельно справляться с трудностями. Оказавшись в разоренном доме презрения, Аделаида поймет, что была чересчур самонадеянна, и успокоится. Моя невеста росла в роскоши. Она рано потеряла родных, прежний опекун также ее баловал. Я рассчитываю, что Аделаида продержится не больше месяца. При всем своем упрямстве она лишь избалованная барышня. Я прошу вас присмотреть за моей невестой до моего приезда, чтобы она не наделала глупостей. За это вы можете рассчитывать на достойное вознаграждение. Старший помощник заместителя министра народного просвещения Ари Дебилау». Постскриптум. «Не надейтесь сами жениться на моей избраннице. Соблазнять ее бессмысленно. Она получит возможность распоряжаться собой наследством Маруновых лишь после своего 30-летия. До тех пор решение о браке принимает ее опекун, а это я». Постскриптум. «Не вздумайте показать письмо Аделаиде, либо кому-то еще. Мой высокий пост позволит доставить неприятности вам и вашему отцу, который допустил столь масштабную растрату в Доме Презрения, что это обязательно приведет к разбирательству. Подумайте о здоровье своего батюшки». Дочитав до конца, я почувствовала себя оглушенной, будто кто-то изо всех сил ударил меня по голове мешком, набитым пыльными тряпками. Не зная своего прошлого, я могла ожидать чего угодно, но подобного не сумела бы даже вообразить. Я опустила руку с письмом и посмотрела на осунувшегося Монта. Он намеренно избегал моего взгляда, повернувшись к окну. И неудивительно. Представляю, что Бериан почувствовал, узнав, что у меня есть жених в столице. Ведь утром я целовалась с ним и не спорила, когда он говорил о женитьбе. Правда, в письме было несколько моментов, которые меня насторожили. Не все сходилось с тем, что я знала и видела. Мне хотелось остаться одной, чтобы перечитать текст и подумать. Однако Бериан не заслуживал той пытки, которой сейчас подвергался. Сначала нужно объясниться с ним. Ведь он злится и думает обо мне не весь, что именно потому, что утром я не успела рассказать ему правду. «Бериан, выслушай меня, пожалуйста». Я подошла к нему и опустилась на соседний стул. Потянулась к его руке, забыв, что сама держу письмо. Бериан глянул на него, как на скользкую пупочатую жабу, и отбросила листы на стол и, наконец, взяла ладонь Монта в свои, сжала пальцы. «Я должна кое-что тебе рассказать». «О своем женихе?» — перебил Монт язвительно, одновременно горько скривив губы. Он смотрел на наши сплетенные ладони, как на нечто чужеродное, словно не мог понять, как так получилось, что он позволил мне взять его за руку. «Мой жених ты. Другого у меня нет и не будет», — пообещала жаром. «Ты должен мне поверить, потому что я не Аде...» «Госпожа, ваш жених приехал!» В комнату без стука ворвалась Вера. Служанка запыхалась, словно быстро бежала, чтобы сообщить мне радостную новость, но наткнулась взглядом на нас с Берианом, на наши руки и осеклась. Улыбка померкла. «Извините», — пробормотала она. «Я передам, что вы пока заняты». «Не надо, Вера». Монт выдернул у меня свою ладонь и резко поднялся. Стул с шумом опрокинулся на ковер. Берян, наконец, посмотрел на меня, однако под его взглядом я почувствовала себя той самой гадкой жабой. «Передай господину Дебелау, что его невеста сейчас придет». Монт еще раз обжег меня презрительным взглядом, обогнув Веру, вышел из комнаты. Я вздохнула, закрыв лицо ладонями. «Госпожа, я что-то сделала не так?» — дрогнувшим голосом спросила служанка. «Нет, Вера, вы все сделали правильно», — ответила я, жалея лишь о том, что все происходит слишком быстро. Жених Аделаиды ждал меня в гостиной. По пути я собиралась с мыслями, обдумывала новые факты и вспоминала строки из письма. Что-то у меня не складывалось, но я никак не могла понять, что именно. И вообще странно это все. Жених, который появился внезапно, как пугало из коробочки. Известие, что назначение в приют устроил он же, пользуясь своей должностью в министерстве. То, что он отправил меня в разоренный дом презрения, говорило о нем многое. Хороший человек так точно не поступил бы. Одним словом, жених мне заочно не нравился, и самодовольный тон его письма этому способствовал. В гостиной было пусто. Я обернулась к Вере, следовавшей за мной по пятам с виноватым выражением лица. Я уже выучила расположение комнаты, обычно горничная меня не сопровождала. Видимо, переживает, что помешала нам с Монтом. Только это не она помешала, а мой новоиспечённый жених, который, оказывается, был у меня все это время. «Госпожа, я оставила его здесь, сказала, что приведу вас». Служанка совсем расстроилась. «Успокойтесь, Вера, уверена, что так и было. Но затем он ушел. Возможно, что-то случилось, и господин... Как его там?» Я замерла. Ни имя, ни фамилия жениха не отпечатались в памяти. И как теперь с ним разговаривать? Придется вернуться в комнату еще раз прочитать письмо. «Господин Дебелау», — подсказала Вера негромко. «Спасибо». Я усмехнулась, представив, что подумает служанка, если еще и имя спрошу. «Хотя, может, зря переживаю. Может, он понял, что мы не пара, и ушел, и больше я его никогда не увижу. Или задумал какую-нибудь пакость. Человек, который так появляется, не может уйти ни с чем. Так что мы с господином Дебелау еще обязательно познакомимся». Интуиция меня не подвела. Жених нашелся в столовой. Вместо того, чтобы поговорить наедине, он усложнил мне задачу, явился на люди. И сейчас стоял у окна, мило беседуя со старшим Монтом. Младшего, к счастью, видно не было. «Аделаида, вы как раз вовремя». Я услышала облегчение в голосе Ултрана. А жених повернул голову. Мы встретились взглядами. Он сразу мне не понравился. Себе бы я никогда такого не выбрала, да и никому другому не пожелала. Смотрел Дебелау пристально, не мигая, будто змея выбрала жертву и гипнотизирует, прежде чем совершить бросок. Внешность тоже ничем выдающимся не запоминалась. Среднего роста, с узким бледным лицом, невнятным ртом и глазами неизвестно какого цвета. Жидкие волосы были зачесаны назад и напомажены слишком сильно. При виде него сразу всплывало слово «плюгавенький». Оно бы точно охарактеризовало господина Дебелау, если б не уверенность, с которой он держался, и презрительное превосходство, проглядывающее в каждом его движении. Тот, кто называл себя моим женихом, на всех в этой комнате смотрел свысока, не исключая меня. «И да, любимая!» Голос у него тоже оказался неприятным. Ладно, голос был обычным, ничем не выдающимся, просто у меня выработалось мгновенное и стойкое предубеждение против второго жениха, потому что для меня первым был Бериан и единственным. «Как же я соскучился!» Он направился ко мне, по пути распахивая руки для объятия. Я растерялась. Не представляю, как Аделаида вела себя женихом. Он называл ее уменьшительным именем, словно имел на это право. Пришлось терпеть объятия и слюнявый поцелуй в обе щеки. Сама я никак не отвечала, смотрела на служанок, накрывающих стол, и думала, как неудачно все сложилось. Лучше бы мне сначала все выяснить наедине с женихом. Нужно было как-то к нему обратиться. Сейчас, когда он меня обнимает и целует, господин Дебелау кажется неуместным. А имя я так и не выяснила. Ладно, пусть будет. «Дорогой, давай пропустим ужин и поговорим наедине. Мы так давно не виделись. Мне столько нужно тебя расспросить и еще больше рассказать». Послышалось у меня за спиной. «Вы позволите пройти?» Я мысленно застонала. Как давно Бериан пришел и как много он услышал. По лоснящемуся довольством лицу Дебелау я решила, что достаточно много. Уж дорогого и наедине точно не пропустил. «Простите, господин Монт, мы с невестой так сильно соскучились, что совершенно забыли о приличиях». Жених перехватил меня под локоть и отвел на пару шагов в сторону. Ровно столько, чтобы не перекрывать дорогу, но при этом увидеть реакцию Бериана на наше объятие. Однако смотрел и делал выводы не только Дебелау. Я тоже наблюдала за ним, стараясь не отвлекаться на Монта, чтобы сохранять ясную голову. Так называемый жених был умен, наблюдателен, хорошо считывал эмоции людей и манипулировал ими. Реакцию Бериана он разглядел сразу и теперь нарочито заботливо ухаживал за мной. На Монта не надо было и смотреть. Я с другого конца стола слышала, как он скрежещет зубами. Меня Дебилау ожидал увидеть растерянной, такой я и была. Поэтому жених не заметил странности в моем поведении. Теперь нужно продержаться до конца ужина, не вызвав его подозрения, затем выяснить, что произошло и почему он отправил Аделаиду в разграбленный приют. Проигнорировав мою просьбу о приватной беседе, Дебилау подвел меня к столу и отодвинул стул. «Благодарю вас, господин Дебилау», — отозвалась я рассеянно, чересчур сосредоточившись на том, о чем нельзя забывать при общении с женихом. Тут же отругала себя. Однако он пропустил официальное обращение, поскольку пристально следил за Монтом, одновременно беря мою ладонь и целуя внутреннюю сторону запястья. Это была слишком интимная ласка, и собравшимся за столом она сообщала, что наши отношения гораздо ближе, чем хотелось бы думать. На запястье Бериана сломался. Скомкав салфетку, он встал из-за стола, пробормотал что-то невразумительное о важном деле и покинул столовую. Лишь после этого жених оставил мою руку в покое и отошел, чтобы занять приготовленное ему место рядом со старшим Монтом. Весь ужин я сидела как на иголках. Незваный гость нарушил не только мое спокойствие. Элтран переживал за сына. Он старался скрыть осуждение, но выходило с трудом. Детям жених тоже не понравился с первого взгляда. И они его целенаправленно не замечали, отворачивались, игнорировали вопросы. Я нервничала все сильнее, переживая, что жених может унизить кого-то из них, и тогда я не сдержусь, выскажу ему все, что думаю, и выдам себя. Если насчет Бериана я была спокойна, то Дебилау не выглядел тем, кто станет скрывать, что его невеста — ведьма. Полюбуется на костер и получит за меня наследство. Уверена, есть какой-нибудь закон, позволяющий ему это сделать, а не закон так уловка. Такие, как этот хлыщ, не упускают своего, и поэтому я не могла понять, почему жених отпустил Аделаиду. К концу трапезы Дебилау, иронично улыбаясь, заметил, что педагогика — это не мое, и я выдохнула с облегчением. А еще решила, что он не из вежливости не позволил себе пройтись по моим воспитанникам. Видимо, прочитал по моему лицу, что я буду их защищать. Ему достанется, а значит, у них с Аделаидой были не такие уж нежные отношения, как он пытался изображать. Это развязывало мне руки. Сразу после окончания ужина я направилась в гостиную для приватного разговора с женихом. Приглашать его больше не собиралась. Господину Дебилау нравилось игнорировать мои просьбы, поэтому просить я не буду. Расчет оказался верен. Спустя пару минут в дверях показался недовольный жених. «Ты не должна убегать вот так, без предупреждения!» — сходу заявил он. «Садитесь», — я указала на диван, добавив. «Нам нужно поговорить». А сама сначала плотно закрыла дверь, затем заняла кресло, чтобы не сидеть рядом с ним. Теперь, когда мы остались наедине, можно было все выяснить. Даже если Дебилау что-то и заподозрит, он не сможет доказать. Нас никто не слышит. Его слова против моих слов. «И да неужели ты все еще сердишься на меня?» Жених тут же пошел на попятный и избавил тон. «Не называйте меня так!» А я, напротив, перестала притворяться. «Хорошо, не горячись!» Он выставил перед собой руки. «Я думал, что за месяц ты успокоишься. Жаль, что это не так. Я не знала, что это вы устроили мне назначение директрисы приюта. Как вам удалось?» «Ты забыла, где я работаю?» Он пожал плечами, мол, и так все ясно. Но мне ясно не было. Я продолжала смотреть на него, приподняв брови, пока он не продолжил. «Когда ты убежала из храма?» Дебилау запнулся лишь на мгновение. Однако я, как гончая, почуяла след. Вскочила с кресла, озаренная догадкой. Жених смотрел на меня, поджав губы. А я произнесла медленно и четко, даже не с вопросительной интонацией, скорее, с легким недоумением. Я убежала из храма. Жених чувствовал себя не в своей тарелке, и сейчас, когда рядом больше никого не было, я перестала притворяться, потому что могла уже не думать о приличиях или об опасности проколоться. Зато жених разом растерял весь свой опломб и уверенность. Дебилау начал оправдываться и проговариваться. «Послушай, Аделаида, я ведь не знал, что ты так сильно не хочешь за меня замуж». «Не знал?» — моя стратегия работала. «Я думал, это обычное женское кокетство». Заявил теперь уже точно не настоящий жених. «Вы всегда говорите «нет», а сами подразумеваете «да». «Мы?» — изумилась я. «Женщины», — ответил он с легким снисходительным презрением. Я возненавидела его окончательно, а Дебилау стал притворяться вежливым и терпеливым. Он тоже поднялся и двинулся на меня. «Ты всегда была упрямой. Тебе давали слишком много воли. Сначала родители, потом Рунов. Я знал, что старик никогда не отдаст тебя мне, если заподозрит, что я сам хочу тебя. Мне пришлось притворяться милым очкариком почти 2 года. Думала же, Рунов никогда не сдохнет и придется ему помогать. К счастью, небеса услышали мои молитвы. Но даже так, будучи твоим опекуном, я не мог распоряжаться наследством. У меня в руках был ключ к громаднейшему состоянию, но я по-прежнему уходил без гроша в кармане». С каждым словом он приближался ко мне. Я слушала его признание и отступала. Это было слишком ужасно, но мне нужно было знать. «Тогда ты придумал, как ограбить сирот?» поинтересовалась я. Дебила остановился. С удивлением посмотрел на меня, затем усмехнулся. «Догадалась, значит?» У меня по спине поползли мурашки, потому что я спросила лишь, чтобы отвлечь его. «С твоим приютом вышло совсем просто. Попечители рассылают деньги, которые никак не контролируются. Мне всего лишь нужно было взять в долю этого червяка Прыгору и своего коллегу из министерства, еще двум сошкам обещать вознаграждение, если они поделятся информацией. Мне даже напрягаться не пришлось. Красиво я все провернул». Я улыбнулась, хотя внутри все заледенело, и подтвердила. «Красиво. Со мной ты тоже все продумал?» «Не все. Я не ожидал, что ты зимой убежишь из храма в одном свадебном платье, иначе не стал бы развязывать веревки до самой церемонии. Но я знал, что спрятаться тебе негде, кроме как у этой нищей Лайсы». «Лайса — моя подруга». Я вспомнила дневник, обращенный к ней, но так и не заполненный. «И она не нищая». Хотелось защитить от мерзавца незнакомую мне девушку, которая помогла бежать Аделаиде. «Не нищая? Поэтому у нее не нашлось теплого плаща, и ты поехала в той зеленой тряпке?» «Ты следил за мной?» — снова догадалась я. «Не следил. Я организовал все, что произошло дальше. И назначение твоей Лайсы директрисой Дома презрения в этой глуши. И ту толстуху, которая помогала вам заменить имя Лайсы на твое. Ведь она такая благородная!» Это слово он произнес издевательски. «Ни за что не смогла бы уехать и бросить тебя мне на растерзание». «Что ты сделал с Лайсой?» Мой голос дрогнул, когда я поняла, что девушка была свидетелем его поступков. «Ничего!» Дебилао пожал плечами, немного успокоив меня. «Она ничего не знает. Думать, что ты поехала работать вместо нее. «Зачем это было нужно?» «Чтобы ты успокоилась, расслабилась и переключилась на насущные заботы, пока я ищу другого священника. Этот кретин запаниковал и отказался проводить обряд, если у тебя будет кляп во рту. Ну и чтобы утихли слухи, что по столице бегала невеста с завязанными за спиной руками». «Ты чудовище!» — выдохнула я и сделала очередной шаг назад. Он оказался последним, потому что за моей спиной встала стена, и Дебилао прижал меня к ней. «Ну что ты, милая, я не чудовище!» Деланно обиделся жених. «Такова жизнь, кто может, тот и берет. Если не я, то кто-нибудь другой. Это касается и тебя. Я не могу допустить, чтобы руновские денежки уплыли к Монту. Как твой опекун, я даю согласие на брак исключительно со мной. Поэтому сейчас мы с тобой одеваемся, садимся в сани, возвращаемся домой, а по пути найдем того, кто совершит брачный обряд». Рассказывая свой план, Дебила угладил меня по волосам. Нежно, так ласково. Будто не рассказывал, как собирается силой на мне жениться, чтобы завладеть наследством. Я отвернула голову, насколько могла. Искала варианты выхода и не находила. Мозг работал на полную, гудел вентилятор, плавился процессор. Однако я не представляла, как вырваться. Если Дебилао мой опекун, значит, может приказать мне ехать? Я не была уверена, мне не хватало знаний законов. Однако он слишком спокойно держался, не допускал даже тени сомнения, что я откажусь. Вырваться и попросить защиты? Бериан сейчас не станет и слушать меня. Придется ему долго объяснять и доказывать. У Элтрана слабое здоровье, ему нельзя переживать. А я? И так заставила его сегодня понервничать. Детей самих необходимо защищать. Я не представляла, кто теперь будет о них заботиться. А, это вариант. Я не могу уехать, у меня официальное назначение директрисы приюта. Не переживай, в министерстве уже выяснили, что была допущена ошибка. Твое место займет Лайса, то есть свое место, парировал Дебилао. Нам пора ехать. Еще нужно найти того, кто проведет обряд. Идем. Он схватил меня за предплечье и дернул к себе. Разговоры закончились. Дебилао больше не собирался откладывать исполнение своего плана, а я так и не успела ничего придумать. Неужели придется поехать с ним? Оставить Бериана, Элтрана, детей?